Глава 10. Если честно, я думал, наемники будут вести себя более сдержанно. Не знаю, на что они рассчитывали, но когда я отпрыгнул в сторону и собрался уже было принять свою истинную форму, во всех трех воинов ударило зеленое пламя, и они начали истошно орать. Я резко повернул голову, дабы посмотреть на источник этого огня, и с удивлением для себя обнаружил не Инара, на которого я грешил, а Сумрака, выдыхающего это пламя из своей пасти. Снова поворачиваю голову на воинов и становлюсь свидетелем не самой приятной картины. Оказалось, что Ди Морган выдыхал вовсе не пламя. Дыхание, которое он изливал на воинов, было ядовитым, причем отрава была настолько мощной, что не выдерживали даже их ярко-бордовые доспехи, которые расплылись прямо на телах наемников. Внимание! Получено 63 тысячи эксп. Внимание! Получено 75 тысяч эксп. Внимание! Получено 55 тысяч эксп. Внимание! Вы получаете 24 уровень. Получено 6 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? «В интеллект», — сказал я Андромеде, не сводя глаз с тел, от которых даже пепла не осталось. Самое интересное, что все это время оба орка спокойно стояли поодаль и наблюдали за тем, как мой Ди Морган расправляется с наемниками. «Вы сражаться не собираетесь?» — обратился я к зеленокожим бугаям на орочьем. «Нет», — спокойно ответил один из них. «Я знаю, на что способны самки Ди Морганов. Нам ее не победить», — добавил он, наблюдая за моей Сумрак, которая, в свою очередь, не спускала глаз потенциальных противников. На поле сражения воцарилась тишина. «Что дальше?» — решил я первым нарушить молчание. «Не знаю. Если ты не собираешься нас атаковать, то мы вернемся к своим», — ответил орк. «Странно. Не думал, что их раса обладает такими положительными качествами, как рассудительность». «Тогда у меня будет послание для вашего нанимателя», — сказал я зеленокожим громилам, и один из них кивнул, тем самым говоря, что готов меня выслушать. «Все просто. Передай ему, что если он не откажется от своей идеи, то умрет, как, впрочем, и все, кто с ним придут», — произнес я, и второй орк дернулся в мою сторону, но его приятель остановил нерадивого воина. «Вот это другое дело. Так и должны вести себя нормальные орки. Хотя откуда мне знать? Не так уж и долго я был в зеленой шкуре». Тот зеленокожий, что был поумнее, смерил меня изучающим взглядом. Он явно хотел о чем-то меня спросить, но не сделал этого. «Хорошо», — спокойно произнес он. «Я передам твои слова». «Отлично», — ответил я. «Если он не передумает, то еще увидимся», — сказал я орку и собирался было уйти, но зеленокожий воин меня окликнул. «Некромант с тобой?» — спросил он. «Да», — честно признался я. «Могу я попросить тебя об одной просьбе?» — спросил орк и посмотрел мне в глаза. «Излагай», — ответил я, понимая, что в любом случае ничего не теряю, если просто выслушаю его. «Если мои братья погибнут, можешь попросить его не делать из их тел зомби», — произнес зеленокожий воитель. «Воу, ничего себе, а мне нравится этот воитель». «Хорошо, из твоих он никого не воскресит», — пообещал я. «Тогда у меня к тебе тоже будет просьба. Прежде чем все начнется, можешь попросить своего нанимателя встретиться со мной?» «Могу, но это ни к чему не приведет», — ответил орк. «Человек, на которого мы работаем, трусливое ничтожество, и в нем совершенно нет чести. Он никогда не согласится навстречу», — произнес зеленокожий громила и задумался. «Если только ты сам не явишься к нему», — закончил он свою мысль. «Я так понимаю, никто не возьмется гарантировать мою безопасность», — усмехнувшись, произнес я. «Не после того, как твой Ди Морган уничтожил трех офицеров кровавых соколов», — на лице орка появилась хищная ухмылка. «Они же первыми напали», — возразил я, и орк усмехнулся. «Это не важно. Вообще ничего не важно. Мой заказчик нанял целую армию не для того, чтобы вторгнуться в чужие земли, а потом отступить. Да, он трус». Оба орка синхронно плюнули на землю. «Но очень богат. А у вас людей, кто обладает деньгами, тот обладает силой. произнес зеленокожий бугай, чем сильно удивил меня. Первый раз я видел орка-философа. «Я услышал тебя», — ответил я воину. «Значит, точно увидимся», — усмехнулся я. «Ладно, бывайте», — попрощался я с орками. «Сумрак, за мной», — приказал я питомцу, и Ди Морган послушно последовал за мной. Здесь дела были закончены, да и Инар уже должен был закончить своего голема. Когда я вернулся обратно, то застал трейсера, лежащим на земле. «Инар!» Я подбежал к рыжеволосому пареньку и тряхнул его за плечо. «Что случилось?» «А это ты, Кинг», — устало произнес он. «Все в порядке», — вяло ответил он и попытался принять сидячее положение, но у него не получилось. «Соло, что с ним?» «Магическое переутомление», — ответил искусственный интеллект. «Слишком много потратил манны и слишком часто использовал магический накопитель. И вот результат». Я поднял некроманта на руки и отнес к ближайшему дереву. «Держи». Я воспользовался браслетом-хранилищем и извлек из него пузырек с синей жидкостью, а также зелье выносливости. Оно должно помочь. «Спасибо». На лице некроманта появилась виноватая улыбка. «Я...» Он попытался поднять руку, но ему не хватило на это сил. Пришлось поить его зельями самому. Через 10 минут. «Мне гораздо лучше», — произнес трейсер, который не только самостоятельно поднялся, но уже и мог спокойно ходить. «Все-таки зелья — это классные штуки. Надо было закупиться ими в городе, а не тратить большую часть денег на книги». «Сколько ты на них спустил?» — удивленно спросил я, ибо золота все получили достаточно. Особенно не обидел я Инара и Кайтарца с эльфом. «Процентов 70», — ответил некромант. «Ничего себе, вот это он дает. Не думал, что он такой транжира». «Ну и как? Был от этого какой-нибудь прок?» — поинтересовался я. «Разумеется, знания. Благодаря книгам, большая часть из которых были запретными, я узнал много нового о некромантии в целом. Без них я бы никогда не создал нечто подобное». Инар кивнул на своего мертвого голема, который действительно внушал не только страх, но и уважение тому, кто его создал. «А, ну тогда понятно, почему книги стоили так дорого. Попасться инквизиции за продажу подобного творчества – это обречь себя на такие муки, что даже самая долгая смерть показалась бы избавлением». «Ну и помимо некромантии, я смог подчерпнуть из книг много всего интересного о магии в целом», – гордо произнес Инар. «Ты молодец!» – я хлопнул трейсера по плечу. «Когда будет время, ты должен научить меня чему-нибудь полезному». «Разумеется!» – радостно ответил некромант. «Хоть сейчас!» «Стоп!» – остановил я Инара. «Не забывай, где мы и что должны делать!» Я смерил трейсера серьезным взглядом. «Сейчас тебе нужно как следует отдохнуть и восстановить силы. Одного голема нам будет недостаточно, и нам потребуется еще нежить, чтобы отвлечь и разделить армию врага. Ты ведь сможешь контролировать мертвецов на расстоянии?» «Да, но я хочу сражаться вместе с тобой. Я изучил новые боевые заклинания и хотел попробовать их в реальном бою», — ответил Инар, скрестив руки на груди. «Но тебя ведь могут убить». Я посмотрел трейсеру в глаза. «Инар, у тебя осталось не так много жизней, и я бы посоветовал тебе беречь их. Кто знает, каким будет следующий твой мир. Скажу прямо, если ты захочешь сражаться со мной, я не буду тебя останавливать. Ты взрослый человек и сам можешь принимать важные решения. Но я советую тебе как следует подумать и посоветоваться с Солой, хорошо?» «Ладно», – недовольно ответил некромант. «Вот и славно». Я хлопнул парня по плечу и дал ему еще одно зелье восстановления магической энергии, которыми я как следует закупился в городе. Да и из запасов, найденных в пиратской пещере, много чего осталось. «Ты ведь еще следишь за ними своими призраками?» На всякий случай решил уточнить я. «Ну да», — ответил некромант и закрыл глаза. «Сейчас у них привал. К сожалению, близко подойти к армии, как оказалось, я не могу. У них есть маги, которые уже уничтожили пару моих фантомов-шпионов. Причем это были именно шпионы. Помнишь, я говорил про крыс?» «Помню», — кивнул я трейсеру. Так вот, не думаю, что они могли увидеть их визуально. Скорее всего, там какая-то магическая защита. Ну или кто-то обладает навыками магического обнаружения. В любом случае, близко к армии я с помощью призраков подойти не могу. Все нормально. Того, что мы можем отслеживать их передвижение, уже хорошо. Ответил я рыжеволосому пареньку. «Просто жалко, что я не могу убить нанимателя с помощью своих призраков. Это помогло бы избежать многих жертв», — произнес Инар, и я в очередной раз удивился, как он изменился с момента нашей первой встречи. «Я попробую сделать так, чтобы их было гораздо меньше», — ответил я трейсеру, чтобы хоть немного воодушевить его. «Я понимал, как нелегко ему сейчас, ибо уже проходил через подобное». Самое обидное, что к этому нельзя было привыкнуть. Ни за один мир, ни за два, и даже три. Даже сейчас, пройдя через тысячи миров, мне было неприятно убивать наемников, которые лишь выполняли свою работу. Хотя, например, были и такие, как Фейк. Да уж, не хотел бы я, чтобы Инар был на него похож. «Это хорошо. От моих грустных размышлений меня отвлек трейсер». «Опыт опытом, но я считаю, что лучше всегда оставаться человеком», — произнес он и улыбнулся. «Святая простота». «Прямо твой протеже», — усмехнулась Андромеда. «Ой, да иди ты, просто он хороший человек», — ответил я искусственному интеллекту. «Да-да», — сказала Ада и замолчала. «Кинг!» — ко мне подбежал взволнованный трейсер. «Снова?» «Что снова?» «Отряд рядом, в этот раз больше!» – выпалил Инар. Так, следующее, над чем надо было поработать трейсеру, явно было хладнокровие и выдержка. «Так, давай по делу. Сколько, кто, как близко?» – сказал я трейсеру, и он сделал глубокий вдох, видимо, для того, чтобы успокоиться. «Два десятка, большая часть – кровавые соколы. Также с ними трое с посохами, один из которых – эльф, ну и еще человек в дорогих одеждах». «Предположу, что это как раз жених леди Винтер», – отрапортовал некромант. «Оу, ничего себе. Оказывается, он не такой трус, как говорил орк». «Они идут с той же стороны?» – спросил я. «Да, но они не идут в нашу сторону. Воины стоят на месте, маги что-то колдуют», – ответил рыжеволосый паренек. «Хм, интересно. Неужели они ждут нас в гости?» «Так, я пойду схожу к ним, а ты бери голема и иди за мной. Спрячешься где-нибудь неподалеку и с помощью своих призраков следи за нами. Если они решат атаковать, сразу же присоединяйся к бою, хорошо?» Спросил я Инара, и он кивнул. «Отлично, тогда идем посмотрим, что это за делегация и чего они от нас хотят», сказал я некроманту и пошел в сторону воинов. Некромант, как и оговаривалось, последовал за мной. Воины, противоборствующие нам стороны, решили встретить нас на небольшой полянке у озера, в нескольких лигах поселения гнолов, в котором Инар начертил свою пентаграмму и сделал чудище, которое сейчас шло за мной, сминая деревья, будто это были просто кустарники. Как и предполагалось, к отряду наемников я вышел один в компании своего Диморгана, рядом с которым я чувствовал себя гораздо лучше, а главное – спокойнее. Разумеется, мое появление не было неожиданностью, и меня уже ждали. «Стоять!» – прокричал кто-то из отряда в бордовых доспехах, и я заметил, как на меня наставили несколько внушительных арбалетов, которые лишь немногим по размеру уступали настоящим баллистам. «О, в этот раз они подготовились гораздо лучше. Жаль, что подобные штуки в бою со мной им не особо помогут». Мои резисты к физическому урону были слишком велики, и даже такие внушительные арбалеты не могли причинить мне много вреда. Я остановился и приказал Сумраку сесть. Несколько секунд мои потенциальные противники стояли и, видимо, изучали меня и Диморгана. «И долго мне так стоять? У меня вообще-то дела есть», — решил я первым нарушить воцарившуюся тишину. «Сколько потребуется?» Послышался ответ, который мне не понравился. Я тяжело вздохнул. Видимо, ребята не совсем понимают ситуацию, в которой они оказались. «Сумрак», — назвал я имя своего питомца, и он встал и оскалился. «Мы будем стрелять», — послышался чей-то голос из-за щитов. «Попробуйте и посмотрим, чем это закончится», — спокойно произнес я и кивнул Диморгану. Мой питомец как бы невзначай загородил меня своим телом. На полянке рядом с небольшим озером снова воцарилась тишина. «Может, просто убьешь их?» – послышался голос Андромеды. «Смысл стоять и играть в гляделки?» «Когда это ты успела стать такой кровожадной?» – усмехнулся я. «Это твои настройки, Кинг, так что не ко мне претензии», – ответила Андромеда и замолчала. Я задумался. Может, прислушаться к мнению искусственного интеллекта? Ничего плохого она мне никогда не советовала. Я уже собирался было приказать Сумраку атаковать стену щитов, как вдруг она зашевелилась, и в центре появился проем, из которого вышел молодой человек приятной наружности. Сделав несколько шагов вперед, он остановился и с интересом посмотрел на меня и Сумрака. «Я Андре Альсторг. Здесь я представляю интересы своего дяди. Позвольте узнать, кто вы и почему напали на моих солдат?» – спросил он, не сводя глаз с Деморгана, который, в свою очередь, не сводил глаз с юного дворянина, явно считая его неплохой закуской. «Я здесь по контракту гильдии наемников», – ответил я юноше, которому едва можно было дать лет 18-19. «Об этом я уже слышал. Чего вы хотите?» – спросил он. Стоит отдать ему должное. Держался Андре довольно уверенно, и по нему нельзя было сказать, что он чего-то боится, и это при условии, что рядом со мной стояло настоящее чудовище. «Защитить честь леди, которая меня наняла», — честно ответил я. «Вы про леди Винтер?» — усмехнулся Андре. «Тогда вы опоздали, она уже...» «Еще слово, и ты пожалеешь», — перебил я парня. «Говори, зачем пришли», — гаркнул я на него. И вот тут весь его образ посыпался. «Да как ты смеешь? Да я! Ты!» «Андре, прошу, успокойтесь», — усмехнулся я. «Передайте своему дяде, что если он продолжит шествие своей армии, то скоро встретится со мной, и поверь, это не сулит ни тебе, ни твоему родичу ничего хорошего. Надеюсь, это понятно?» — спросил я и посмотрел в глаза юному дворянину. «Понятно», произнес он, и на его лице появилась улыбка. «Я передам», — сказал он и, повернувшись ко мне спиной, пошел к проему, образованному щитами. Я тяжело вздохнул, ибо понимал, что значит такая вот улыбка. «Славно», — ответил я, и как только повернулся к нему спиной, услышал звук спущенной тетивы. «В атаку!» — крикнул я Сумраку и сам принял свою истинную форму. «Этого щеголя оставь живым!» – дал я команду Деморгану, надеясь, что он ее поймет.